Глава 11. Вес. Как мне тренерская работа? Оказалось, она сложнее, чем кажется. Утреннее занятие с младшими проходит у меня как по маслу. Я показываю атакующим игрокам кое-какие приемы и гоняю их до седьмого пота. У меня на шее висит свисток, и они обязаны меня слушаться. Легкие деньги, скажете вы? Ага, как бы не так. На тренировке со старшим возрастом абсолютно все идет наперекосяк. И не потому, что дети мало умеют. Нет, уровень их мастерства варьируется от впечатляющего до виртуозного. Но у них не выходит работать в команде. Они твердолобые и ведут себя иррационально. Слушают, что им говорят, а делают ровно наоборот. Они тинейджеры. И спустя 10 минут я практически бьюсь лбом об оргстекло и мечтаю поскорее сдохнуть. Пат, молю я, скажи, что я таким не был. Не-е, крутит головой он. Ты был раза в три хуже. А затем этот предатель берет и уходит, оставляя на моем попечении 30 взмокших, обезумевших от гормонов, малолетних головорезов с клюшками. Я в миллионный раз дую в свисток. Опять офсайд. Ну сколько можно? Спрашиваю я Шеня, заносчивого защитника, который всю тренировку цапается с вратарем. Эти двое словно объявили друг другу вендетту, когда вокруг и так хаос. Вбрасывание. Когда я роняю шайбу на лед, игра возобновляется. Подняв взгляд, я вижу, что к нам спускается Каннинг, помочь мне на тренировке. Слава богу. Его спокойное лицо – точно глоток холодной воды в жару. Я перепрыгиваю через борт, чтобы с ним поздороваться. Ты почему не предупредил, какая тяжелая эта работа? Он усмехается, и мое сердце привычно тает. Тяжелая? Да ты даже не вспотел. Уже вообще-то потею. Потому что Шень, несмотря на то, что я обернулся и наблюдаю за игроками, скользит задним ходом ко вратарю, над которым насмешничал, и сбивает его на лед. Причем явно намеренно, и Каннинг, видимо, тоже так думает, поскольку мы, не сговариваясь, перешагиваем через борт и отправляемся к ним. Какого? Начинает килфитер, вратарь. Шень ухмыляется. Извини. Китаёза ёбаный, сплевывает килфитер. Пидор, парирует Шень. Мой свисток звучит так пронзительно, что Каннинг закрывает руками уши. 2 минуты штрафа. Рявкаю я. Обоим. Мне-то за что? Возмущенно вопит килфитер. Я его задницу и пальцем не тронул. За длинный язык, отвечаю я резко. На моем льду чтоб никакого мата. Я показываю на штрафную скамью. Двигай. Но килфитер остается стоять на месте. Такого нет в правилах. Ухмылка у него такая же широкая, как опоясывающий бортик рекламный баннер. Нас слушают абсолютно все, поэтому права на ошибку у меня нет. Дамы, такое есть в правилах. 2 минуты на штрафной скамье за неспортивное поведение. Если бы ты не раскрыл свою варежку после того, как он тебя ударил, то сейчас твоя команда играла бы в большинстве. Я делаю это для твоего же блага. Ну конечно. Несмотря на это язвительное замечание, оба моих смутьяна все-таки доносят свои задницы до скамейки для штрафников, и я решаю оставить последнюю реплику за собой. Причем так, чтобы слышали все. Кстати, ученые доказали, что существует прямая взаимосвязь между употреблением слова «пидор» и крошечным пенисом. Так что подумай на досуге, хочется ли тебе афишировать этот факт. Каннинг ничего не говорит. Тоже отъезжает в сторону, и я вижу, как он садится и наклоняется, словно собираясь перешнуровать коньки. Ну и ладно. Но потом я замечаю, что спина его вздрагивает. Хоть кто-то понимает мои шутки. Остаток тренировки длится по ощущению вечность. Когда наконец-таки наступает перерыв на обед, Джейми догоняет меня у раздевалки. Ученые доказали? Смеется он. Провожу исследования в свободное время. Ну-ну. Я подумываю пропустить сегодня столовку и перехватить бургер в городе. Ты как, хочешь прогуляться до паба? Блять, еще бы, отвечаю я. Потом, морщась, оглядываюсь, проверяя, не болтаются ли поблизости дети. Не знаю, создан ли я для того, чтобы быть авторитетом. После 4 лет в Северном Массе, где парни вставляли слово на букву «Б» чуть ли не в каждую фразу, легко забыть, что в Элидс за своим языком надо следить. Тинейджеры и так ругаются как моряки, когда рядом нет пата и тренеров. Но я отказываюсь портить молодежь своим грязным ртом. Блин, еще бы, поправляюсь я. Каннинг обводит жестом окружающее нас пустое пространство. Мы здесь одни, тупица. Можно говорить, блять, сколько влезет. И вообще что угодно. Ухмыляясь, он начинает сыпать ругательствами. Хуй, говно, жопа. Ради всего святого. Взрывается позади нас громкий голос. Каннинг, хочешь, чтобы я вымыл тебе рот с мылом? Пока я давлюсь смехом, Пат, словно не веря своим ушам, качает головой и пристально смотрит на Джейми. Потом прищуривается и поворачивается ко мне. Хотя, о чем это я? Если бы не ты, Весли, Каннинг никогда бы и не узнал таких слов. Стыдись. Я сверкаю невинной улыбкой. Тренер, я чист, как свежевыпавший снег. Это Каннинг меня испортил. Они хором фыркают. Ну ты, парень, и сказочник. Пат хлопает меня по плечу и, уходя, добавляет, чтобы в присутствии детей не выражались, иначе надеру вам обоим жопы. Смеясь, мы с Джейми заныриваем в раздевалку, чтобы скинуть коньки и переобуться в кроссы, потом выходим на улицу, и через несколько минут у меня возникает ощущение, будто я попал из бассейна с ледяной водой в сауну. Влажность такая, что не вздохнешь. По моей спине градом катится пот. Футболка липнет к груди, словно пищевая пленка. В итоге, я сдергиваю ее через голову и заправляю за резинку своих спортивных шорт. Атмосфера в Лейк Плэсид расслабленная, никого не волнует, что я иду по городу с голым торсом. Каннинг не раздевается, но я ничуть не жалею. Футболка у него совсем тонкая и липнет к его телу в точности как моя, благодаря чему я могу наслаждаться малейшими движениями его твердых мышц. Черт, я опять ревную к его футболке. Я сам хочу распластаться на его широкой груди. Болезненное влечение к нему вызывает у меня вспышку вины. Мы помирились. Мы снова друзья. Так почему мое вероломное тело не может принять это и угомониться? Почему я не могу смотреть на него без того, чтоб не представлять все те порочные вещи, которые мне хочется с ним проделать? Так что у тебя с той девушкой? Слышу я собственный голос. Я спрашиваю даже не ради ответа. Мне нужен холодный душ, напоминание о том, что влечение к этому парню ничем хорошим не обернется. С Холли. Он пожимает плечами. Да, в общем-то, ничего. Мы просто спим вместе. Точнее, спали. Мы же выпустились, так что вряд ли будем теперь часто видеться. Я выгибаю бровь. Просто спали? С каких это пор ты стал любителем секса по дружбе? Еще одно движение плечом. Это было удобно. Весело, я не знаю. Просто прямо сейчас мне не хочется ничего серьезного. В его голосе появляются вызывающие нотки. А что, ты не одобряешь? Да нет, я только за. Около магазина игрушек мы расходимся в стороны, пропуская двух мам с колясками. Обе женщины чуть ли не сворачивают шеи, разглядывая мои тату. Но не оскорбленно, а с интересом. То же самое повторяется через квартал, когда стайка девочек-подростков, проходя мимо, при виде меня, замирает на месте. Какие мышцы? А какие татушки? Щекочет нам спины их шепот. Джейми издает смешок. Точно не хочешь свернуть на бисексуальную дорожку? От телочек отбоя не будет, можно даже не сомневаться. Спасибо, не надо. Плюс направить лыжи в сторону кисок будет несправедливо по отношению к парням-натуралам. Против меня у них нет шансов. Выражение его лица становится задумчивым. Я видел раньше, как ты мутил с девчонками. И вроде как искренне. Я знаю, он вспоминает обо всех наших вылазках в город, когда по вечерам мы убегали из лагеря, чтобы пофлиртовать с местными. но тогда нам было лет по 15, или может 16, и я все еще экспериментировал, все еще проверял себя. Ты просто притворялся, что тебе это нравится? С любопытством интересуется он. Не столько притворялся, сколько честно пытался получить от этого удовольствие, признаю я. И не сказать, чтоб это было ужасно. Мне вовсе не хотелось потом долго отирать свою кожу в душе. С девчонками это было, я не знаю, ну было и было. Было нормально. Но я не умирал от желания посрывать одежду и очутиться у них внутри. Так, как умираю от желания сорвать одежду и очутиться внутри тебя. Злясь на себя, я стискиваю зубы. Господи, хватит. С Каннингом ничего такого не будет. Мне надо остановиться. Понятно. Он кивает, затем склоняет голову на бок. Тогда с кем у тебя так? В смысле, кто в твоем вкусе? Ты? Ну, я не особенно привередлив. Мы доходим до паба, но вместо того, чтобы открыть дверь, он останавливается на тротуаре и хмыкает. Серьезно? Значит, засовываешь во всех подряд? Нет, уступаю я. Пиздец, как неловко и странно обсуждать эту тему с ним. Я точно не фанат твинков. Тощие юные мальчики. Не, это не для меня. Значит, тебе нравятся большие. На его лице расплывается широкая ухмылка, и он подмигивает мне. И с большим? Я закатываю глаза. Да, с большим это приятный бонус. Мне нравятся высокие, атлетичные, не слишком волосатые. Он прыскает. И я не знаю. Я начинаю смеяться. Ты правда хочешь все это слушать? Его глаза вспыхивают обидой. В смысле, потому что ты говоришь не о девушках, а о парнях? Я уже говорил тебе, я не какой-то там зажатый ханжа. Не поэтому, торопливо перебиваю я Каннинга, и он чуть-чуть расслабляется. Описывать в таком духе девушку тоже было бы странно. Типа стоят два парня и рассуждают о своих идеальных сексуальных партнерах? Округлив глаза, я оглядываюсь. Мы что, забрели на съемочную площадку секса в большом городе? Если да, то чур я Саманта. Напряжение моментально рассеивается, и губы Каннинга непроизвольно дергаются в улыбке. Ты правда знаешь, как кого зовут в этом сериале? Если бы ты не сказал, что ты гей, то сейчас я догадался бы сам. Джейми, что за бесчувственные стереотипы? Говорю я чопорно. Все, засранец. За обед платишь ты. Но внутренне я усмехаюсь, когда показываю ему средний палец и двигаю в паб.